Глава 6. Небо перестало быть голубым. Лежавшая на моем локте рука эльфа потяжелела минимум на тонну. Казалось, я слышу, как отрастают его когти и клыки. Или у вампиров только зубы. Гулко сглотнув, попятилась. Вопреки опасениям, пальцы эльфа не удерживали, легко соскользнули с одежды. Или это, наоборот, дурной знак? Враждебная атмосфера сгущалась, как тучи перед грозой. Ее можно было ощутить физически. Окружена со всех сторон, бежать некуда. Эх, почему мне не передались классические умения попаданки? Вскочила бы на коня, вон их сколько, и унеслась в неведомую даль. Увы, ездить верхом я не умела, с животными не особо ладила, а нормативы по физкультуре с трудом сдавала на слабенькую тройку. Сколько голодных глаз! Кто набросится первым? Взгляд метался от одного лица к другому, избегая останавливаться на эльфе. Он молчал, провоцируя паническую атаку. Она обрушилась волной цунами, лишила воздуха и возможности соображать. «Я сейчас умру. Либо от удушья, либо от остановки сердца». «Ваш страх!» Эльф говорил тихо, но с тем же успехом мог орать. «Слова провидицы. Она никогда не ошибается, миледи». «И чего ты от меня хочешь, признание?» «Может, выжила из ума?» — предположил Азный. Пропустила момент, когда он подобрался ко мне со спины. И завизжала. Аристократки точно так не делают. Два вампира в опасной близости от моей шеи. И слова Азная, за которые можно уцепиться, как за соломинку. «Кто эта женщина?» Вопрос дался мне неимоверным трудом. «Вот так, Лена, давай». Абигаль не позволила бы безмолвно растерзать себя. «Провидица сумеречного княжества». Эльф не спускал с меня взгляда, острого, цепкого, оставлявшего фантомные шрамы на теле. Снова сглотнув, кивнула. «Понятно. Она колдунья?» «О, Джайна обидится, очень обидится, если вы назовете ее так», — выдохнул мне в ухо Азный. Тут мои нервы не выдержали. Развернувшись к Азную, ухватила его за плащ и, хорошенько встряхнув, выкрикнула. «Хватит издеваться! Убивайте уже!» «Это всегда успеется», — вампир ответил мне клыкастой улыбкой. «К тому же публичными казнями ведает лорд. Без его приказа даже братец вас пальцем не тронет. Зубами тоже». «Хватит поясничать, Азный, дело серьезное». Эльф оттолкнул от меня брата и, ухватив за подбородок, лишив возможности отвести взгляд, задал одновременно очень простой и очень сложный вопрос. «Кто вы?» В двух словах не объяснить. «И нас как бы тоже двое». Звучало как бред, но иного в состоянии стресса придумать не могла. Вспомнив о Приссе, взмолилась. «Служанку не трогайте». «Да я и вас пока не собирался». Эльф отпустил меня, обошел кругом, внимательно рассматривая. «По виду Абигаль Тишинская, морока нет. Но поведение действительно странное, будто вместо нее говорит необразованная челядь». На эмоциях выдала. «У меня диплом о высшем образовании, между прочим. Думала, Элиф заявит, что такого не существует в природе. А то и вовсе поступит, как Алексей Орлов с Петром Третьим, чтоб потом повиниться лорду. «Не хотел я, само получилось». А он с подчеркнутым вниманием поинтересовался. «Какой?» Окончательно раскрыла карты. «В вашем мире такой специальности нет». «Да что толку притворяться, меня уже раскусили». «Тогда вас тем более нужно отвезти к лорду, пока Джайна не убедил его в своих бреднях». «Да», — ответил он на невысказанный вопрос. «Я не верю во всадниц тьмы. Не в таких рубких и забитых уж точно. На некромантку вы тоже не похожи, только они способны пересекать ее доль ужаса. Раз так, вы принадлежите к тому же миру, что и я. Идемте». Элиф протянул мне руку и предупредил. «Попытка бегства приведет к смерти. Вашей и вашей служанки». «Спасибо, все еще на «вы». В книгах по поданкам тыкают». На этот раз пальцы Элифа обвили запястье. «Мягкая железная хватка. Тебе не причиняют боли, но вырваться невозможно». Я и не пыталась. Плелась навстречу незавидной судьбе. Вряд ли князь, он же лорд, окажется добреньким. Такие на троне не задерживаются. Опять же, я обманула его ожидания. Им нужна внучка и племянница королей, невеста герцога, а не нечто в ее оболочке. Полагала, мы направимся к тронному залу или его подобию. Но, войдя внутрь, вампир свернул в стеклянную галерею, которую видела со двора, зимний сад. Лорд — любитель орхидей, их тут множество. А еще... Решила, что у меня белая горячка, но нет. Макраме. Его тут столько, ни одной старушке не снилось. Плетеные накидки на плетеных же креслах, как на даче. Ловцы снов и прочее рукоделие. Сомневаюсь, что это покупное, у кого-то своеобразное хобби между кровопусканиями. Элиф перехватил мой любопытный взгляд. «Лорд утверждает, что плетение из шнуров приводит мысли в порядок». «Сам князь?» «Хотя могла бы догадаться, чужое рукоделие тут не повесили бы». «А тебе лучше бы вразумительную легенду придумать, а не на вязаных сов пялиться». Но хотелось почему-то на сов. Извернувшись, не могла отвести от них взгляда, цеплялась за такое мирное, обыденное. Вот бы остаться в зимнем саду и никуда не ходить. Но макраме скрылось из виду, тогда как конец моего пути неуклонно приближался. Мышцы одеревенели. Элифу приходилось меня тащить. Перед глазами мелькали лица клыкастых придворных. Они почтительно приветствовали Элифа, кто-то что-то спрашивал, но лишь отмахивался, не скрывая раздражения. На мне его не вымещал. Хватка на запястье по-прежнему не причиняла боли. Наконец мое путешествие завершилось. «Ждите здесь», — приказал Элиф и скрылся за дверью. Чтобы лишний раз не думать о том, что моя песенка спета, огляделась. Неправильная какая-то комната. Уютная, даже домашняя. Диванчики, кушетки со множеством подушек, мягкие кресла, ковры, этажерки. Я точно в мрачном средневековье, а не в каком-нибудь дворце 18-19 века. Больше походит на 19-й, потому как нет вездесущей позолоты. А вот гобелены имеются. И на стене, и на подушках, и на обивке мебели. И эта гостиная могущественного вампира? Скорее, девичья комнатка Абигаль. И все светлое такое, бежевенькое, голубенькое, салатовое. Спасибо, без розового обошлись. А то совсем бы бояться лорда перестала. Пробояться — это так, очередная истерика. Дверь отворилась бесшумно. Случайно обернувшись, я оказалась нос к носу с очередным клоном эльфа. С той лишь поправкой, что волосы у него были чуточку светлее, а подбородок массивнее. Что, однако, не добавляло его облику грозности. Передо мной стоял студент старших курсов. Максимум выпускник вуза. А вовсе не матерый политик. В облике его сквозило что-то корейское. Я окей по пайдолах. Ну, вы поняли. На контрасте с внешностью брошка с черепами. И опять рубашка с жабо. Они их оптом у китайцев закупили по дешевке и теперь носят всем государствам? «Доброе утро!» Тягуче поздоровался вампир и потянулся к моей руке. Попав под гипноз его серых глаз, запоздало сообразила, чем могла обернуться подобная беспечность. «Я подумал, иногда можно нарушать правила!» Подмигнул вампир и поцеловал мои пальцы. «Теперь вы!» «Не поняла. Я? Что?» А потом как сообразила. «Простите, Ваше Величество!» Неуклюже бухнулась на колени, потому как реверансом не обучена, и потянулась к царственной длани, той, на которой поблескивал массивный перстень с гранатом. «Надеюсь, лорд простит попаданку, не велит казнить за запоздалое соблюдение правил этикета». «Право, не надо на колени, встаньте!» Голос как мед. Самый настоящий инкуб. Не поддавайся, Лена, вампиры именно так жертв и заманивают. «А теперь сядьте!» Лорд указал на диванчик. «То встаньте, то сядьте. Спасибо, не лягте и подставьте шею». «Ко мне положено обращаться, мой лорд». Любезно просветил местный правитель и опустился в кресло в опасной близости от меня. Остальное для послов. «Вы же не посол, миледи!» Покачала головой, определенно нет. «И не Абигаль Тишинская». Замялась. «Ну, как сказать, наполовину?» «То есть?» — поднял брови лорд. «Тело ее. Разум мой», сказала и поняла. «Конец тебе, Лена Потапова». «Такого не бывает», — глаза лорда потемнели. «Зачем вы лжете?» Из глаз брызнули слезы. Вытерев их кулаком, экспрессивно выпалила. «Хорошо, я всадница смерти, паладин ужаса, призрак отца Гамлета. Короче, сожгите ведьму, то есть выпейте, у вас ведь через обескровливание убивают». Сколько эмоций! Ему бы возмутиться, разозлиться, а не в ладоши с благостной улыбкой хлопать. «Убивают у нас по-разному, но чужую вину на себя точно брать не стоит. Провидица напугала вас. Порой она и меня пугает», будто по секрету признался лорд. Человеческий разум и вовсе хрупок. Подпитываемый рассказами о преступлениях детей сумрака, он частенько оставляет владельцев. «Однако вы не кажетесь сумасшедшей, хотя ваши речи...» «Ну да установить вашу личность просто. По запаху. Его невозможно подделать. Даже самый умелый колдун не наделит свое творение чужими особенностями. Мне потребуется ваша вещь. Подойдет любая из тех, что была при вас во время помолвки. Обеты давала настоящая Абигаль Тишинская. Запах с нее сравнят с запахом на вашей сорочке и вашим собственным без одежды. И мы узнаем ответ». Меньше всего я ожидала, что лорд выбросит руку вперед и ухватит меня за горло. Не прошло и мгновение, как я беспомощно перебирала ногами в воздухе, отчаянно глотая воздух ртом. «Вздумала играть с нами девочка!» От шипящего шепота лорда, равно как от его алых глаз и отросших клыков, резко захотелось уверовать во всех богов сразу, потому что только они могли спасти от неминуемой расправы. Вот тебе бы и нежный сладкий мальчик. Уж сколько раз твердили миру: не суди по внешности. Во главе государства априори не мог стоять несмышленыш. Лорд всего лишь менял маски, а еще пользовался дарованной расой моложавостью. «Тебя наняла Гертруда, говори!» Замычала знаками, пытаясь дать понять, что говорить в моем положении крайне затруднительно. «Куда подевалась настоящая Абигаль Тишинская? Как ты приняла ее облик, заполучил ее голос с помощью Сольвейк?» Лорд брезгливо отшвырнул меня. Спасибо на диванчик, а не приложил головой об стену. Во время полета плащ эльфа слетел, рубашка задралась, обнажив... Нет, не то самое, всего лишь щиколотки. Хотя даже полная нагота казалась бы сущим пустяком по сравнению со скалившимся венценосным вампиром. «Говори, человеческое отродье, или отправишься вслед за своей госпожой!» Вжавшись в спинку дивана, мотала головой. По щекам текли слезы. Крепкая задним умом поняла, что не стоило говорить про попаданку. Местные фэнтези не читают, сочувствием вряд ли проникнутся. Стояла бы на том, что провидица обозналась, гордо надувала щеки, изображая Абигаль. Запах-то на мне ее. Отчего-то не сомневалась, что испытание бы прошла. «Она такая же жертва Гертруды, как и мы. Полно, мой лорд, девушка и так настрадалась. По наущению Гертруды ее хотел убить охотник». Спасение пришло в лице эльфа. Он смело встал между мной и лордом, словно собираясь вступить с ним в противоборство. Внешне расслаблен, спокоен. Но я убедилась, вампиры мастерски скрывали истинные намерения. «Охотник!» — нахмурился лорд, однако клыки убрал. «Ты уверен?» Видел и слышал собственными глазами. Гертруда считала ее принцессой Тишинской. Сомневаюсь, будто покойная интриганка ошиблась. Она планировала выставить убийцами нас. «Это в ее духе!» Буркнул лорд и опустился в кресло, широко расставив ноги. Никакого почтения к женщине. «И все же меня тревожит Сольвейк. Тревожит с того самого дня, как пропала моя сестра. Мы делаем все, что можем, мой лорд, но... Вы не найдете ее, пока София этого не захочет». Покачал головой лорд. Он окончательно успокоился, погрузился в состояние меланхолической задумчивости. «Чем больше я думаю обо всем этом, тем больше склоняюсь к тому, что она сбежала, ее никто не похищал». «Полагаю», — покосившись на меня, вполголоса заметил эльф, «лучшим исходом для вас, мой лорд, стало, если бы София умерла. Она старше вас и могла бы претендовать на престол». «Всего на пару минут. К тому же она женщина. Сумеречным княжеством никогда не правили женщины. Это противоестественно». «Позвольте высказать свои предположения, мой лорд. София где-то во Врате затаилась в свите короля и новой королевы. Недаром наши беды начались вскоре после их свадьбы». «С назначения второго советника», — поправил лорд. «Прежде монархи Врати сосуществовали с нами в хрупком мире». «Какое совпадение! Меня тоже хотели убить по приказу советника», — сипло подала голос с дивана. «Решила быть Абигаль, так будь ей. Она явно не тихая мышка из бухгалтерии, дочь самого герцога. Без пяти минут королева, чего там? Мы почти на равных с лордом. Ну, почти. Вампиры переглянулись. Лорд взглядом спросил эльфа: «Это правда?» Тот кивнул. «И все же проверь ее запах». Местный князь по-прежнему не доверял мне. «Мне доложили, она сердобольно обработала твою рану». «Сделай ты. Тебе, дядя, я полностью доверяю». «То есть мне перед ним...» «Я не такая. Я только по любви могу, большой и чистый, и то в темноте». «Всего лишь формальность, вам нечего бояться». Элиф галантно подал мне руку. «Ну да, всего лишь потеряю девичью честь». «Заверяю, она останется с вами. Мне достаточно плечика или запястья». Элиф широко улыбнулся, вероятно, демонстрируя свое дружелюбие. Без клыков. Не лишний после пережитого мной стресса. «Ладно, если другого способа нет...» «Ну, провидица! Ну, Ванга на минималках, чтоб тебя радикулит скрутил!» Под пристальным взглядом лорда мы отошли к окну. Не разрывая со мной зрительного контакта, Элиф потянулся к завязкам моей ночной рубашки. «Обманул? Чего еще следовало ждать от вампира?» Рубашку успела подхватить и удержать на уровне талии. А вот верхние стратегические места предстали во всем великолепии. «И пощечину не дашь? Ткань придется отпустить». «Человеческие женщины так забавно краснеют», — прокомментировал со своего места лорд. Элиф не ответил. Его действия напоминали сексуальные игры извращенца. Сначала он понюхал рубашку в районе подмышек, затем уткнулся носом чуть ниже ключицы. Прикосновения вампира отзывались дрожью, смесью стыда, гнева и отвращения. И все же в них не было ни грамма эротизма, хотя бы потому, что грудь эльфа не волновала вовсе. «Оба запаха сходятся», — спустя целую вечность доложил он и разрешил прикрыться. «Но на всякий случай наведаюсь к служанке, слечу. Она много времени проводила с госпожой. Если их две, как утверждает провидица, то на ее коже сохранились оба». «Неужели Джайна ошиблась?» — разочарованно покачал головой лорд. «Какой он, однако, кровожадный! Хотел употребить меня на колбасу!» Однако причина его недовольства заключалась в другом. Ему не хотелось извиняться. Даже не так. Ему не хотелось улаживать очередной конфликт между людьми и вампирами, возникший из-за слов провидицы. «Это у нас я, Лена Потапова. Плюнул, отдавил ногу, ничего не будет. А тут война. Непростому бухгалтеру нахамили». «Прошу простить мою грубость». Голос лорда сочился патокой. Видимо, с годами внутренний взор провидицы утратил ясность. «Вы претерпели неудобства по моей вине». «Неудобства?» Обиженно оборвала его на полуслове. «Меня чуть не убили, публично раздели, а вы неудобство? Да мой будущий муж вас в порошок сотрет, уничтожит». Переигрывала, но лучше так, чем размазывать нюни по лицу. «Если уж суждено застрять в этом мире, то не пешкой». «Едва ли», — лорд ответил снисходительной улыбкой. «Однако мне не хотелось бы кровопролития. Оно невыгодно ни нам, ни Унгрии. Поэтому еще раз приношу вам свои глубочайшие извинения». «То есть я могу ехать дальше, к жениху?» «На деле банально сбежать из вампирского логова». «Увы», — развел руками лорд. «Временно вы моя пленница. Почетная пленница, которую обеспечат всем необходимым». «Насколько временно?» — нахмурилась я и подобрала плащ эльфа, закутала с него под подбородок. «Это зависит не от меня. Как только Вратия, Унгрия и Эгландия передумают заключать союз против вампиров, откажутся от услуг темных алхимиков и артефакторов, так сразу. Если вам что-нибудь понадобится, например, переговорить со мной, отправить письмо родителям, организовать переговоры, обращайтесь к эльфу. Дядя охотно выполнит любую вашу просьбу. Почти любую», — счел нужным подчеркнуть лорд и второй раз за час прикоснулся губами к моей руке. Меня будто бы поцеловала смерть. Хотя почти так оно и было.